Ужасные и фантастические рассказы и повести в русской литературе начала XIX века. Среди романтической беллетристики 30-40-х годов позапрошлого века особое место занимают так называемые повести ужасов, в которых ужасные неистовые доминируют над остальным содержанием. Троицкий совершенно справедливо замечает, что в чистом виде они не свойственны русской романтической прозе. На наш взгляд, исследователю удалось подметить, что повести с неизбежным заигрыванием с дьявольскими силами, с эстетизацией зла, по сути своей противоречили православному мироощущению и той православной мифологии греха и неизбежного раскаяния, которая, по мнению Юрия Лотмана, ляжет в основу всего дальнейшего развития русской литературы. Если исторические романы и повести были ориентированы в основном на Вальтера Скотта, то ужасные повести стали проявлением особого интереса к творчеству Гофмана. С учетом общего определения Михайлова массовой беллетристики как текста процесса, который умирает сразу после своего прочтения, необходимость установления абсолютной доверительности между автором и читателем определяет создание текста как некоего замкнутого пространства. Но именно причастность к тайне, без чего не может обойтись ни одно произведение этого жанра, является, по мнению Немзера, исключительной чертой ужасных повестей. Устанавливается, пишет исследователь, своеобразная конвенция между автором и читателем. Они готовы потрунивать друг над другом, мистифицировать друг друга, но все же связаны некоторым единством, ощущением избранности, приобщенности к тайне. Писатель-романтик верит, что его читатель оценит и поймет любовь Адели и Дмитрия, а потому достоин быть посвященным в дневники умершего героя, друга автора, Адель Погодина. Верит, что читатель не удовлетворится рациональными объяснениями загадочной жизни крестьянки-провидицы Энхен, орлахской крестьянки Адоевского. Верит, что за маскарадными несуразностями будет усмотрена благодетельная воля, останавливающая светского льва на пороге падения, черный гость Бернета. Писатель верит, что читатель думает о тех же тайнах, с которыми сталкиваешься на каждом шагу, стоит лишь захотеть. Общая беллетристическая направленность страшных русских повестей приводит и к определенной формализации текста процесса. Эмблематичность, например, принцип знаковости, по мнению Туриен, будет характерна для многих героев страшных повестей Адоевского. По мнению Виноградова, это явление стиля, так же как алгебраический знак, поставленный перед математическим выражением, определяет направление понимания текста. Эта формализованность текста процесса приводит к тому, что почти все страшные повести и рассказы укладываются в определенную типологию. Об этом писал Лотман в своей весьма примечательной заметке о Пушкине «Задумчивый вампир и влюбленный бес». Заметка посвящена анализу рассказа Титова «Уединенный домик на Васильевском». Этому рассказу, как никакому другому в данном жанре, повезло в количестве написанных по его поводу исследований. Основные этапы изучения рассказа Титова отражены в следующих работах. П.Е. Щеголева в книге «Уединенный домик на Васильевском. Рассказ Пушкина по записи Титова». Послесловие П.Е. Щеголева и Федора Сологуба. Санкт-Петербург, 1913 год. Н.О. Лернера «Забытая повесть Пушкина. Северные заметки. 1913 год. Номер 1». Сюда же относится заметка Юга Оксмана в журнале «Антиней», 1924 год. Статья В.Н. Писной «Фабула уединенного домика на Васильевском. Пушкин и его современники», 1927 год. И работа Т.Г. Цивловской «Влюбленный бес. Неосуществленный замысел Пушкина». «Пушкин. Исследования и материалы», 1960 год, выпуск 3. Такая обширная литература о рассказе Титова могла появиться лишь потому, что идея домика на Васильевском по преданию принадлежала самому Пушкину. Вопрос ставился так: включать это произведение в собрание сочинений поэта или нет? Цивловская решительно настаивала на том, чтобы удалить этот текст из творческого наследия великого поэта. Лотман же в своей заметке указывает на очень важный культурологический контекст, в котором и появился рассказ Титова, а именно выхода в свет книжки «Вампир. Повесть, рассказанная лордом Байроном», с приложением отрывка из одного недоконченного сочинения Байрона с английского. В предисловии к этой весьма знаменательной книжке Киреевский писал: «Во время своего пребывания в Женеве лорд Байрон посещал иногда дом графини Брюс, одной русской дамы, живущей в 3 или 4 милях от города. И в один вечер, когда общество состояло из лорда Байрона, Шелли, Полидори, несколько времени путешествовавшего с Байроном в качестве доктора, и нескольких дам, прочтя одно немецкое сочинение под названием «Фантасмагориенс», предложили, чтобы каждый из путешествовавших рассказал повесть, основанную на действии сил сверхъестественных. Предложение было принято лордом Байроном, Полидори и одной из дам. Когда речь дошла до Байрона, он рассказал вампира. Таким образом, отмечает Лотман, паре Байрон-Полидори сопоставляется другая — Пушкин-Титов. При этом, правда, исследователь замечает, что сам Пушкин отрицательно оценивал ставший уже общим местом в критике тех лет сопоставление его с Байроном. Потому-то он и не втянулся после публикации Титом Космократовым, Титовым, «Домика на Васильевском» в полемику по модели Байрон-Полидори, в которой английский поэт собирался привлечь к суду своего бывшего врача за то, что он подписал его именем свое произведение. Но как бы ни реагировал на эту ситуацию сам Пушкин, ясно одно. Русская публика именно так и воспринимала всю непростую ситуацию, связанную со страшным рассказом. Здесь, на наш взгляд, также сказалась определенная эмблематичность и знаковость сознания массового читателя, готового воспринимать и страшную повесть, и все, что с ней связано, по определенной схеме, тем более, что об этом же говорило и прямое сюжетное сходство «Домика на Васильевском» и «Вампира Полидори». Как и у Титова, так и у Полидори бес, он же вампир, сначала развращает своего неопытного друга, а затем губит его возлюбленную. Немзер определяет следующие элементы типологии русских страшных повестей начала XIX века. Любовь становилась в ряд с безумием, страсть к искусству принимала черты демонической одержимости, а то и греха. Концерт бесов Заговскина, Антонио Кукольника. Героизм сливался с отчаянием. Заодно приобретали новый смысл и устойчивые детали, например, отождествление светского общества с адом. Следует обратить внимание и на такую особенность страшных повестей, как цикличность. Она выражала самозамкнутость текста, посвященного проблеме таинственного. Эта самозамкнутость создавала условия для общения с читателем на уровне уже сложившихся в литературе романтизма клише, кодов, знаков и эмблем. В подобных произведениях появлялся свой, не связанный с реальной жизнью мир, где, по мнению Михайлова, текст-процесс мог действовать лишь в момент чтения, а затем легко и безвозвратно забываться, что и является основным проявлением беллетристичности. Естественно, что эта беллетристичность, выразившаяся в самозамкнутости текста, вступала в противоречие с новыми поисками великих русских писателей, открывавших почти неограниченные возможности смыслового насыщения, приводивших к ощущению сюжетной безграничности, когда и устанавливался живой контакт с неготовой, становящейся современностью, незавершенным настоящим. Заметим, что именно по принципу цикличности уже в XX веке в англо-американской массовой литературе будут выстраиваться произведения многих популярных авторов — Мурок, Желязный и другие, что бесспорно говорит о близости русской романтической прозы начала XIX века и последующей западной беллетристики. К таким циклическим построениям относятся «Двойник» или «Мои вечера в Малороссии» Погорельского, «Вечер на Хопре» Заговскина, «Рассказы на станции» Олина, «Пестрые сказки» Адоевского. Даже если писатель и не создавал особой рамки для своих рассказов, а просто соединял их в сборник, то и тогда общая тематика и общие, ставшие уже определенным кодом приемы, заставляли говорить о так называемой скрытой, непроявленной, но все же цикличности. К подобным сборникам можно отнести «Мечты и жизнь» Полевого, рассказы о былом и небывалом Мельгунова. Подобная мода на создание циклов страшных рассказов была продиктована непосредственным влиянием Гофмана и его серапионовых братьев, вышедших в свет 4 отдельными книгами в 1819-1821 годах. Если истоки и генезис рассказов, новелл и сказа Гофмана, пишет Гугнин, необычайно пестры и с трудом возводятся каким-то строго определенным жанровым источником, то рамочная конструкция «Серапионовых братьев» позволяет поставить эту книгу во вполне очерченную и довольно легко прослеживаемую европейскую традицию, открывающуюся Декамероном Боккаччо. В Германии эта традиция была продолжена Гёте в разговорах немецких беженцев 1795 год, Виландом в Гексамероне из Розенгайна 1805 год и Тиком Фантазусе. В данном контексте в первую очередь напрашивается сопоставление с Тиком, королем романтизма, как его называл Фридрих Хеббель. По мнению Михайлова, если Тик не беллетрист, то сосед беллетриста. Следовательно, вполне можно сделать вывод о том, что и Тик, и Гофман, оставаясь в рамках высокой литературы, словно балансировали на грани беллетристики. Но эту грань вполне могли переступить их русские подражатели, создававшие свои циклы по образцу Серапионовых братьев. Охарактеризуем хотя бы некоторые из этих циклических сборников, посвященных таинственному и ужасному. Сказка Погорельского «Лафертовская маковница» 1825 год является одной из первых русских сказок подобного рода. Впоследствии она будет включена в цикл «Двойник» или «Мои вечера в Малороссии» 1828 год, написанных под непосредственным влиянием Серапионовых братьев Гофмана. Об этом говорит уже само название цикла. Так Погорельский своего странного героя вначале называет «Доппельгангер», то есть автор использовал слово, которое впервые появилось в мировой литературе в дневниковой записи Гофмана от 6 января 1804 года. Опубликованный в 1822 году рассказ «Двойник» в дальнейшем получил огромный резонанс в мировой литературе и, по мнению Гунгина, оказал непосредственное влияние на двойника Погорельского. Но не только название и общая композиционная близость говорят о гофмановском влиянии. Одна из новелл, рассказанная двойником, где действует профессор Андрони, прекрасная Аделина, молодой русский граф Н. и рассказчик, напрямую перекликается с гофмановской темой механической дьявольской куклы. Путешествуя по Германии, молодой граф Н., условно названный Альцестом, без памяти влюбляется в красавицу Аделину. Все действие происходит в городе Лейпциге. И русский писатель-романтик не случайно помещает своих героев в наиболее приемлемую для них протестантскую среду. Речь идет о том, что молодой пылкий граф с первого взгляда влюбляется в мастерски сделанную профессором Андрони куклу. Подлог открывается лишь в тот момент, когда после тайно совершенного обряда бракосочетания молодые остаются одни, и влюбленный граф неожиданно обнаруживает, как прелестная грудь Аделины лопнула, и из отверстия показался большой клочок хлопчатой бумаги. Скорее всего, в теме механического человека можно уловить некую дьявольскую гримасу по отношению к созданию Божьему. Отсутствие души как основы жизни и замену живого неживым можно воспринимать как воплощение зла в повседневной жизни. Заметим, что по всем законам романтизма это зло эстетизируется автором. Вот как он описывает красоту механической куклы. «Никогда даже воображению моему не представлялась такая красавица. Черные волосы небрежными кудрями упадали на плеча, белые, как карарский мрамор. Ангельская невинность блистала в ее взорах. Нет, ни гений Рафаэля, ни пламенная кисть Кареджи, живописца Грации, ни вдохновенный резец неизвестного воятеля медицейской Венеры никогда не производила такого лица, такого стана, такого собрания прелестей неизъяснимых». В такой нарочитой эстетизации зла и проявляется романтическая диалектика добра и зла, осложненная протестантской провиденциальностью. Судьба в новелле Погорельского играет решающую роль. У Погорельского она воплощена в прекрасной кукле Аделине. Именно она становится причиной смерти Альцеста. За нее борются два таинственных существа, о происхождении которых мы так ничего и не узнаем. При этом один из незнакомцев будет выполнять роль пастора во время шутовской свадьбы Альцеста и Аделины. Но не только о влиянии немецкого романтизма можно говорить применительно к циклу Погорельского. Последняя новелла «Путешествие в дилижансе» является своеобразной пародией на французскую неистовую школу, а точнее на роман Шарля Пужана об обезьянке Жуко. Эту пародийную линию в дальнейшем продолжит Адоевский в своих «Пестрых сказках». Бесспорно, самой талантливой во всем сборнике Погорельского является повесть «Лефертовская маковница». По сути дела, в ней были заложены все основные архетипы страшного рассказа. Это и дом-призрак, и присутствие самого дьявола, за которого старая ведьма собирается выдать свою внучку Машу. «Дьявольская свадьба» станет одним из популярнейших сюжетов последующей англо-американской массовой беллетристики XX века. Роман Левина «Ребенок Розмари», например. Решена эта фантастическая сказка в фольклорных традициях выбора жениха. Маша должна либо выйти замуж за богатого Фалилеича Мурлыкина, он же дьявол, либо за бедного Ульяна. Весь конфликт разрешается довольно счастливо, а дьявол так и не получает невесты. Сюжет «Вечера на Хопре» Загоскина, 1837 год, вращается вокруг таинственной личности владельца загадочного дома Ивана Алексеевича Асанова. Атмосфера таинственности создается автором такими деталями, как упоминание о том, что хозяин дома никогда не ходит к обедне, а в самом жилище нет ни одного образа. Это типичное романтическое клише — плохое, нечистое место. У дома есть своя история. В нем лет 100 тому прежний помещик держал разбойничью пристань. Это готическое воплощение идеи дома призраков. Данное клише имеет непосредственное отношение к пуританской этике. Не случайно о самом доме мы узнаем из уст сестры Городничего Пензы, девицы зрелых лет с лицом несколько уже поблекшим, но с юной душою и сердцем именно романтическим, которое одна выписывала из Москвы романы «Радклифф» и «Госпожи Жанлис». У этой восторженной и романтически настроенной старой девы дом Асанова ассоциируется с Одельфским замком или Грасфильским аббатством. Саму усадьбу окружает поросший частым кустарником овраг, походивший на какую-то пропасть или ущелье, на дне которого журчал мутный поток. Автор специально нагнетает атмосферу страха и ужаса. Создается впечатление, будто герои спускаются в преисподнюю. Чем ниже мы сходили, тем выше и увесистее становились его, оврага, песчаные скаты. Когда я взглянул назад, то мне показалось, что коляска, которая полегонечку стала съезжать вниз, висела над нашими головами. Это гиблое место, по замыслу Загоскина, является ничем иным, как кладбищем. «Знаешь ли, друг мой, — сказал Заруцкий, указывая на бугор, — что это за холм, хотя и не насыпной, а может назваться курганом. Он весь составлен из могил». «Неужели это деревенское кладбище твоего дяди?» — спросил я. «Нет, мой друг, здесь похоронены убитые разбойниками». Дом-призрак сродни романтическому герою-оборотню. Днем один, вечером другой, что противоречило общей установке русского романа, который ставил уже проблему не изменения положительного героя, а преображения его внутренней сущности или переделки окружающей его жизни, или, наконец, и того, и другого. Сюжетный архетип «Дома-призрака» навеян общей концепцией протестантского провиденциализма. Обреченный чуть ли не с самого рождения на спасение или гибель человек по протестантизму лишен возможности покаяния. Его грех никуда не исчезает, как и зло им совершенное. Грехи накапливаются в течение жизни многих поколений и проникают в среду обитания людей. Плохое место или плохой дом — это и есть средоточие греха, который нельзя искупить, нельзя замолить, в котором нельзя раскаяться. Он предопределен самой судьбой, провидением, и поэтому вечен. Скорее всего, вещественное воплощение зла выражало абсолютную принадлежность его повседневной жизни. В цикле рассказов «Вечер на Хопре», «Волчий овраг» или «Чертово беремище» это конкретное воплощение гиблого места будет все время находиться в центре внимания. А враг-могильник станет своеобразным невидимым свидетелем, еще одним участником общего сбора друзей, собравшихся в ненастную погоду позабавить себя страшными историями. Невидимое присутствие гиблого места может передаваться с помощью звуковых деталей. Друзья видели его лишь раз при свете дня, когда спускались на самое дно к мутному потоку, ассоциирующемуся с рекой мертвых. Об овраге, как о кладбище похороненных не по христианскому обычаю жертв разбоя, постоянно будут упоминать на протяжении всего вечера. Неожиданно испортившаяся погода, стук капель дождя в окна, зловещее завывание ветра станут своеобразным рефреном. Под аккомпанемент этих зловещих звуков будет развиваться сюжет каждой повести. У этого цикла есть и своя кульминация. Концерт бесов, когда дьявольская музыка из звуков разбушевавшейся природы словно переходит в увертюру самой таинственной оперы Моцарта «Волшебная флейта». Есть и свое завершение наподобие крещендо, рассказ «Ночной поезд», где овраг-призрак напоминает о себе звуками дьявольской кавалькады и где дом-призрак словно начинает жить своей особой непредсказуемой жизнью. Вдруг, как будто бы целая ватага пьяных с неистовым криком хлынула на барский двор, как бешеные подскакали к подъезду, и шум от скорых шагов, по-видимому, многолюдной и буйной толпы людей, раздался на крыльце. У нас в комнате было тихо, как на кладбище. Мы все едва смели дышать. В образе дома-призрака из абстрактного понятия зло приобретает конкретно вещественное воплощение, лишь усиливающее значение предопределенности. Вспомним, что в «Двойнике» Погорельского речь шла о так называемой «белой женщине» и о трактате немецкого мистика Штиллинга «Феория духов». Погорельский не случайно ссылается на эту книгу. Писатель устанавливает прямую зависимость между рассказами о привидениях и традициями пиетизма. В частности, мы читаем. «Вероятно, белая женщина после смерти переменила закон свой. Иначе она бы не показывала такого благорасположения к лютеранским фамилиям». В самой первой фантастической сказке в русской билетристике в «Лафертовской маковнице» уже была заложена тема дома-призрака. Словно в соответствии с трактатом Штиллинга, старая ведьма будет продолжать жить в своем доме и после смерти. Голос старухи слышен матери Маши. Покойница сзади бьет Ивановну по плечу и неожиданно является ей. Вдруг услышала она подле себя шорох, и кто-то легонько ударил ее по плечу. Она оглянулась. За нею стояла покойница в том самом платье, в котором ее похоронили. Является покойница и доброй Маши, которую ведьма собиралась выдать замуж за черного кота. При входе в светлицу ей представилось, будто тень бабушки мелькнула перед нею, но не в том грозном виде, в котором явилась она Ивановне. Лицо ее было весело, и она умильно ей улыбалась. Маша перекрестилась, тень пропала. Продолжая тему дома-призрака, рассказ «Пан Твардовский» из сборника Загоскина повествует о продаже души дьяволу. И хотя сюжет этот дается также в комическом свете, не желая расквартировать военных в своем доме, владелец-поляк подстраивает ночью инсценировку дьявольской застольной вакханалии с таинственными гостями в белых одеждах с человеческой головой на блюде, сам мотив продажи души дьяволу представляется навеянным немецкой литературой. Знаменитая легенда о Фаусте во многом обязана своим происхождением истории жизни Агриппы фон Неттесгейма, родившегося в Кёльне в 1456 году. Агриппа был старшим современником Мартина Лютера и жил в эпоху возникновения и расцвета протестантства. Умер в 1535 году. Генрих Корнелий Агриппа фон Неттесгейм происходил из старинного, богатого дворянского рода и рано начал заниматься наукой. Кроме своей специальности правоведения, он изучал также классическую литературу и живые языки. Кроме того, в молодости он с жаром предавался изучению тайных наук. «Едва ли надо упоминать, — пишет один из исследователей, — что Агриппа был известен в народе как чародей и что про него рассказывалось множество историй. В Левене один студент, посвященный в магию, должен был в его отсутствие вызвать дьявола. Студент неверно начал заклинание, и дьявол лишил его за это жизни. Когда Агриппа вернулся домой и увидел, что духи пляшут на крыше, он вызвал одного из них, приказал ему войти в мертвое тело и отправиться на базар. Здесь он выпустил духа из тела, так что студент упал, как бы пораженный ударом, и все думали, что он умер естественной смертью. Черная собака Агриппы, всегда сопровождавшая его, по народному мнению, считалась самим дьяволом. Когда Агриппа почувствовал приближение смерти, он снял с собаки ошейник с магической надписью и сказал: «Ступай, проклятая тварь, ты виною всех моих несчастий». Собака сейчас же бросилась к Саону и бесследно исчезла. Таких историй было множество. Даже в этом небольшом отрывке можно видеть все архетипы фустианской сюжетики. Студент, черный пудель, сделка с дьяволом. К чести Загоскина следует отметить, что писатель не стал до конца следовать традициям неистого романтизма и с помощью комически бытового освещения придал всему повествованию игривый оттенок в духе романтической иронии Гофмана, оставив своего читателя в недоумении. Хотя и в комическом виде, в духе простой мистификации, но следующий рассказ «Белые привидения» удовлетворяет читательское ожидание, которое уже было зарождено во вступлении и в первой новелле, когда речь шла о привидениях и таинственном доме. При чтении этого цикла рассказов создается устойчивое впечатление, будто писатель постепенно подводит своего читателя к некоему по-настоящему откровенному разговору о дьяволе, бесах и нечистой силе в жизни человека. Если в предыдущих рассказах это была лишь игра, веселая мистификация, то в рассказе «Концерт бесов» фантасмагория предстает перед нами без каких-либо соотношений с реальной жизнью. По мнению Троицкого, именно в этом рассказе влияние гофмановской фантастики ощущается больше всего. Концерт бесов соответствует следующим романтическим клише: любовь, безумие, страсть к искусству, демоническая одержимость и, наконец, продажа души дьяволу. Последний мотив напрямую связан с немецко-пуританской традицией, берущей свои корни из народных книг о докторе Фаусте. По сути дела, рассказ Загоскина посвящен теме оживших мертвецов. Эта тема стала весьма популярной и прочно вошла в русскую романтическую литературу благодаря переводам Жуковского баллад Бюргера. Как справедливо заметил Флоровский о поэте-романтике, Жуковский был и остался навсегда в своих лирических медитациях именно западным человеком, западным мечтателем, немецким пиетистом, всегда смотревшим сквозь призму сердца как поэт. Поэтому именно он умел так изумительно переводить с немецкого. Это сама немецкая душа сказывалась по-русски. Отметим лишь, что мертвый затем и посещает живых, что грех с позиции протестантизма нельзя искупить, от него нельзя избавиться постом, молитвой и покаянием. Грешник и в могиле останется частью мира, а не исчезает бесследно. Более того, он станет частью бесконечного космоса, будет участвовать в борьбе и движении невидимых сил. И в этом смысле весьма примечательна реплика возлюбленной призрака героя рассказа Зотова: «Мы никогда не увидимся ни в здешнем, ни в другом мире. И хотя, мой милый друг, всем мирам и счету нет, но мы уж ни в одном из них не встретимся с тобой». Этот космогонизм в духе немецкого пиетизма звучит в устах итальянской примадонны весьма убедительно. Мертвецам-грешникам после смерти словно открывается особое, видимое только им самим, тайна мироздания. И эта тайна предстает в рассказе Загоскина как что-то вполне реальное. Правда, в конце автор дает понять читателю, что его герой Зорин сумасшедший, который думает, будто у него вместо ноги гитара. Но при этом Загоскин сам концерт бесов описывает с точностью визионера и ясновидца, как вполне реальное событие, случившееся накануне Великого Поста. И здесь мы вновь сталкиваемся с явно религиозной тематикой, что еще раз косвенно подтверждает мысль о теологических корнях романтизма в целом. Не случайно и сам концерт бесов, и общение с мертвой итальянской примадонной произойдут в ситуации так называемого пограничного хронотопа. Например, это большой христианский праздник, канун Великого Поста, когда языческие традиции, масленица и православие своеобразным образом сосуществуют короткий период, который в рассказе Загоскина сакцентирован музыкально. Это зловещий звук трубы в ночь перед постом на маскараде. Отметим, что с гофмановской традицией Загоскина, на наш взгляд, связывает особая роль музыки и самих музыкантов в произведении. Такая подчеркнутая мистифицированная музыкальность невольно ассоциируется и с Дон Жуаном, и с кавалером Глюком, и с Крейслерианой в целом. Постоянное же упоминание имени любимого композитора Гофмана Моцарта тоже говорит о дане уважения автора немецкому романтику. Время здесь сжато в одну точку, в момент звучания трубы, как трубы апокалипсиса, на маскараде, то есть той самой трубы, которая сродни трубе архангела перед страшным судом, почему зову должны будут встать мертвые из могил. Эти мертвые и встают, и начинают властвовать над живыми, растягивая музыкальный миг до размера 4 дней и бесконечной ночи. По замыслу Загоскина, таинственность бытия здесь проявляется в мистической непостижимости самого времени, превращающегося в своеобразное пространственно-временное единство. Об этом говорят и некоторые художественные детали. Черемыхин, который и рассказывает всю эту историю, поначалу даже не узнает своего приятеля Зорина на маскараде накануне Великого Поста. Последний уж слишком похож на мертвеца. Я невольно отскочил назад. Сердце мое замерло от ужаса. Боже мой! Так точно это Зорин! Это его черты! О, конечно! Это он! Точно он! Когда будет лежать на столе, когда станут отпевать его, но теперь... Нет, нет! Живой человек не может иметь такого лица! Итак, еще живой, но стоящий одной ногой в могиле Зорин ожидает появления своей, как потом выяснится, уже успевшей умереть возлюбленной. Но вот пробил урочный час, и Черемыхину дано лишь увидеть сначала пустой стул, а затем удаляющуюся фигуру своего друга и его возлюбленной. Над самой моей головой раздался пронзительный звук трубы — и так нечаянно, что я поневоле вздрогнул и поднял глаза кверху. «Тьфу, пропасть! Как они испугали меня!» — проговорил я, обращаясь к моему приятелю. Но подле меня стоял уже порожний стул. Я поглядел вокруг себя. Вдали, посреди толпы людей, мелькало красное домино. Мне казалось, что с ним идет высокого роста стройная женщина в черном венециане. Я вскочил, побежал вслед за ними, но в то же время поравнялись со мною 3 маски, около которых такая была давка, что я никак не мог пробраться и потерял из виду красный домино моего приятеля. Эти маски только что появились в ротонду. Одна из них была наряжена каким-то длинным и тощим привидением в большой бумажной шапке, на которой было написано крупными словами «Сухоедение». По обеим сторонам шли другие 2 маски, из которых одна одета была грибом, а другая — капустой. Наконец мне удалось вырваться на простор. Я обшарил всю ротонду, обежал боковые галереи, но не встретил нигде ни красного домино, ни черного венециана. После происшедшего, правда, Зорин попытался дать хоть какое-то разумное объяснение случившемуся. По приказанию возлюбленной он, оказывается, 4 дня проведет в заперти и даже откажет в приеме Черемыхину, который приедет с ним проститься на следующее утро перед отъездом в Петербург. Эти 4 дня, правда, больше будут походить на бред, но как бы там ни было, а концепция времени здесь вполне объяснимая и соответствует реальной хронологии. Маскарад накануне Великого Поста, затем 4 дня одиночества и концерт бесов в пятницу ночью. Но это так и не так одновременно. Например, Зорину начинает в течение этих 4 дней представляться, будто в Москве с утра до самой ночи не переставали звонить в колокола, хотя день был непраздничный. Эта деталь весьма показательна, так как пограничный хронотоп, о котором речь шла выше, осуществляется в таком месте, как Москва, в святом городе в канун Великого Поста и в пост. Но если эти 4 дня действительно прошли, то получается, что бесовский шабаш происходит в тот момент, когда святые христианские силы безраздельно властвуют в мире и днем, и ночью. Возможно ли такое? Автор так и не проясняет до конца эту тайну. Бесспорно, в таком сочетании святого и нечистого проявляется пресловутая романтическая диалектика добра и зла. Предопределение властвует в мире, и по его воле даже в светлый праздник зло находит себе пристанище. В этом и могла сказаться сама суть гофмановского влияния. Загозкин продолжает мистифицировать своего читателя, и поэтому вид масок, помешавших Черемыхину накануне поста на маскараде догнать Зорина, столь похож на парад бесов, который якобы появится через 4 дня ночью в той же ротонде. «Господи, Боже мой!» — восклицает потрясенный Зорин. «Что за фигуры? Журавлиные шеи с собачьими мордами, туловище быков с воробьиными ногами, петухи с козлиными ногами, козлы с человечьими руками». Ночью, после 4 дней, проведенных в заперти, Зорин сам удивляется тому, как он за 15 минут преодолел 2 версты от своего дома до Петровского театра. При этом герой замечает, что все улицы были пусты, а сам московский пейзаж стал не просто таинственным, но и нарушающим всякое представление о реальности. «Ночь была безлунная, но зато звезды казались мне и белее, и светлее обыкновенного. Многие из них падали прямо на кровлю театра и, рассыпаясь искрами, потухали». Ссылаясь на сумасшествие Зорина, писатель оставляет читателя в недоумении. «Мы так и не узнаем, были ли эти пресловутые 4 дня или нет. Произошло ли все в одно мгновение реального времени на границе между праздником языческим и православным, когда чертовщине и дается краткая свобода? Вспомним, например, гоголевскую ночь перед Рождеством. Или все действительно растянулось на 4 дня, и в самом начале Великого Поста состоялся знаменитый концерт бесов?» Рассказ Загозкина непосредственно перекликается с гробовщиком Пушкина, действие которого движется необъявленным сном. Легко переливающееся одно в другое чередование фантастики, бреда и действительной жизни, как состояние полусна-полуяви, когда факты сиюминутного бытия продолжают свою жизнь, свое развитие в иной и реальной ипостаси. Все это очень напоминает пушкинский прием семантического параллелизма. Последний рассказ цикла «Ночной поезд» возвращает нас ко вступлению и к теме нехорошего места и дома призраков. Никакого выхода на широкий социальный или философский контекст здесь нет. Как и во всей беллетристике, в рассказах Загозкина осуществляется так называемая самотождественность текста-процесса. «Ночной поезд» возвращает нас во времена смутного времени, о которых уже писал Загозкин в романе «Юрий Милославский». Но если в историческом произведении писателя ставилась под сомнение диалектика добра и зла, а также концепция романтического злодея в лице боярина Кручины, то в цикле «Вечер на Хопре» мы как будто не найдем этого конфликта с романтической эстетикой. Наоборот, и тема оживших мертвецов, и тема плохого, гиблого места, и тема вечного, неискупленного греха — все это больше говорит о немецко-протестантском влиянии, а не об ориентации на православие. В рассказе «Ночной поезд» чернокнижник Глинский, злодей и убийца, заключает договор с дьяволом, по которому последний будет подчиняться злодею до тех пор, пока под кровлей у Глинского черный коршун не совьет гнезда, чтобы жить вместе с белой горлинкой. Пытаясь уйти от судьбы, герой рассказа сначала приказывает убить всех коршунов в округе. Но провидение все равно настигает Глинского. В данном случае фатализм приобретает мусульманский оттенок. У Глинского появляется зять по имени Сокол, удалец, каких мало, из московских жильцов, который в один из дней въехал во двор на борзом персидском коне. Сразу же после свадьбы Сокола и дочери Глинского последний узнает от своего приятеля, помещика Сицкого, что у мнимого Сокола отец татарин, а зовут самого зятя Черным Коршуном. Пророчество сбылось, и дьявол вышел из-под власти разбойника. Шумом подъезжает к дому ночной поезд мертвецов, в которых хозяин узнает всех прежде убитых им невинных людей. Этот же ночной поезд появляется с тех пор каждые 15 минут на Фомин день. Неожиданно непонятный шум прерывает и повествование самого Асанова. Собравшиеся узнают, что нынешний вечер на Хопре пришелся как раз на злополучный Фомин день, когда гиблое место должно вновь ожить. Все присутствующие уже наяву бросаются бежать, но через некоторое время наступает тишина и порядок. Прием такого сочетания страшной выдумки и реальности уже был использован Гофманом в «Серпионовых братьях». Здесь же мы видим лишь прямое подражание немецкому романтику. Как и у всякого билетриста, у Загоскина нет твердой творческой позиции. В одном произведении он будет разрушать эстетику романтизма, а в другом, наоборот, слепо следовать канонам этой эстетики без какого-либо критического ее переосмысления. Все определяет не внутренняя задача художника, а требования публики. В одном случае социальный заказ определял необходимость разработать тему православия, а в другом читательский интерес требовал чего-то страшненького в духе Гофмана. Тема внутреннего мира и внешнего мира, пишет Гугнин о Серпионовых братьях, видимости и сущности постепенно пронизывала мироощущение, а затем и творчество Гофмана, вырабатывая у него особую художественную зоркость, умение воспринимать людей и обстоятельства в гротескно преображенных или даже в совершенно отчужденных формах. Так вырабатывается и принцип двойника — доппельгангер. Как мы видим, проблема двойничества бытия реального и иреального была очень важна для всего творчества немецкого романтика. Эта тема обретала мировоззренческий статус. В случае же с Загоскиным мы видим лишь забавную игру, прекрасную стилизацию и больше ничего. О мировоззрении писателя в данном случае просто не приходится говорить. Так, если вышеперечисленные рассказы хоть в какой-то степени объединены неким общим замыслом, то рассказы «Нежданные гости» и «Две невестки», также вошедшие в сборник «Вечер на Хопре», из этого замысла явно выпадают, что также свидетельствует о неясности авторской позиции, о размытости творческих принципов. Эта же неясность, размытость творческих принципов наблюдается и в цикле страшных рассказов Адоевского «Пестрые сказки». 1833 год. Друг Адоевского, Кошелев, по получении самой книги писал ему: «Мы с удовольствием их, пестрые сказки, читали, но вообще они не произвели сильного действия. Весьма немногие понимают их, а еще менее людей, которые ценили бы по-настоящему их достоинство. Жаль, что никого из нас не было в Петербурге, когда ты решился их печатать, а то следовало бы читателю обратить внимание автора на некоторые места, где мысли недостаточно высказаны». Полевой по поводу сборника Адоевского писал Карл Гофу буквально следующее: «Боже, что это такое пестрые сказки? Камер-юнкер хочет подражать Гофману и подражает ему еще не прямо, а на жаненовский манер». Действительно, особенно ярко эта размытость эстетических ориентаций и предпочтений проявилась в самой первой по времени создания сказки «Жизнь и похождения одного из здешних обывателей в стеклянной банке» или «Новый Жако» — классическая повесть. Помимо гофмановского влияния в этой небольшой новелле, мы узнаем и пародийные отзвуки таких произведений, как роман Жюля Жанена «Мертвый осел» и «Обезглавленная женщина», анонимно вышедший во Франции в 1829 году, и, конечно же, роман Шарля Пужана, который в руссоистском духе поведал сентиментальную историю об обезьянке Жако, страстно привязавшейся к воспитавшему ее мальчику. Смесь неистовой школы, богатой на сцены инцеста и насилия, со слащавой, в общем-то, детской историей, как в «Алхимическом тигле» под пером Адоевского, приобретает вкус особого авторского сарказма. Вместо обезьянки главным героем новеллы Адоевского становится кровожадный паук. С одной стороны, он в ипостаси своего сына, новый Жако, невинная жертва, а с другой — воплощение проклятия Божьего, если так можно выразиться о пауке, существо, совокупляющееся с супругой сына, а затем и пожирающее ее и ее детей. Перед нами явная пародия на такой архетип, как герой-оборотень, герой-двойник. Здесь нет и не может быть никакого облагороженного злодейства. Наоборот, Адоевский полностью снимает в своем саркастическом повествовании всякую романтическую исключительность. Вселенская драма намеренно перенесена в банку, а вместо людей мир неистовых страстей воплощается в паучьи схватки за выживание. Умело пародируется в этой новелле и романтический пейзаж с его нагромождением ужасных ландшафтов, ущелий, пропастей и прочего. Близ нашей Родины, повествует паук-рассказчик, обитающий в банке, находится ужасная пропасть. Границы ее терялись в отдалении, и глубины ее никто еще не решался измерить. Видно, однако же, было, что огромные камни покрывали дно ее, и мутный источник шумел между ними. Некоторые смельчаки решались спуститься в сию пропасть, но все они пропали без вести, и носилась молва, что их всех унес поток в своем стремлении. Новый Жако, по признанию самого автора, повесть ужаснее повести Эдипа, рассказов Энея. Перед нами не просто пародия, а пародия двойная, и на сентиментализм, и на неистовый романтизм французской школы. Роман Жанена «Мертвый осел» был воспринят русской читающей публикой как манифест самой неистовой поэтики. В этом произведении речь шла о жизни падшей красавицы Гаприетты, рассказ о которой переплетался символической историей осла, кончившего свои идиллические дни на бойне, где был отдан на растерзание собакам и издыхающий изуверски добит. Скорее всего, новый Жако, задуманный первоначально как литературная шутка, приобрел постепенно творческую перспективу и натолкнул писателя на создание целого цикла пестрых сказок. Следует отметить, что весь цикл носит пародийно-саркастический оттенок. Здесь нет ни одного рассказа, ни одной новеллы, в которой бы так или иначе не высмеивалась романтическая эстетика. Турьян совершенно справедливо замечает, что Адоевский, создавая образ своего Иринемея Модестовича Гамазейка, словно встраивает его в уже существующую пару — Белкин и Рудой Панько. 28 сентября 1833 года Адоевский писал Пушкину в Болдино. «Скажите, любезнейший Александр Сергеевич, что делает наш почтенный господин Белкин?» Его сотрудники, Гамазейка и Руды Панек, по странному стечению обстоятельств описали первый гостиную, второй чердак. Нельзя ли господину Белкину взять на свою ответственность погреб? Тогда бы вышел весь дом в три этажа, и можно было бы к тройчатке сделать картинку, представляющую в разрез дома с приличными в каждом сценами. Руды Панек даже предлагал самый альманах назвать таким образом «Тройчатка» или «Альманах в три этажа», сочинение и прочее. Что на это скажет господин Белкин? Его решение нужно бы знать немедленно, ибо заказывать картинку должно теперь, иначе она не поспеет, и «Тройчатка» не выйдет к Новому году, что кажется необходимым. Самоощущение молодых соавторов, пишет Турьян, было видно таково, что совместное литературное предприятие, предлагавшееся Пушкину, представлялось им как бы делом логически естественным и не подлежащим сомнению, и они позволили себе фактически известить Пушкина об этом, имея уже, возможно, по готовой повести или, во всяком случае, по готовому замыслу. Скорее всего, именно эта ориентация на реалистические повести Белкина и определила пародийный тон всех пестрых сказок. Как и в случае с исторической повестью и романом, романтизм на русской почве не прижился. Уж слишком диалектика добра и зла не соответствовала православному мироощущению, а надморальная позиция романтических героев не укладывалась в миф о грехе, грешнике и раскаянии. Особенно ярко это проявилось и в цикле страшных рассказов Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Зло в этих рассказах предстает перед нами как бы в двух ипостасях. Первое — это карнавально-смеховая, где нечистая сила лишается своего возвышенного ореола, своей пресловутой диалектичности и наделяется невинными лубочными чертами народной фантазии. Так появление красной свитки является не только причиной страшных, пугающих происшествий, но в конечном счете приводит к свадьбе Параськи с благословения червяка, сорочинская ярмарка, русалка Паночка помогает Левко повенчаться с любимой Ганной, майская ночь или утопленница, Черт везет кузнеца в Акулу в Петербург, ночь перед Рождеством. Помогает выпросить у царицы черевички для любимой Оксаны и счастливо добиться тем самым ее благосклонности и так далее. Вторая ипостась — это когда зло олицетворяет людские пороки и тесно связано с земными отношениями людей. Здесь оно теряет свой лубочный характер и становится подчеркнуто зловещим. Вечер накануне Ивана Купала — страшная месть. В вечере накануне Ивана Купала Петро, чтобы жениться на пидорке, сам потащился к бесу Басаврюку, желая разбогатеть любой ценой. Следует отметить, что если в западной традиции человек заключает сделку с дьяволом, то тем самым он становится над моралью. Чаще всего в западной романтической традиции этот герой становится избранником. Он своей невероятной сделкой словно выделяется из общей толпы людей, будто обретая некую высшую мудрость. Совсем другая ситуация складывается в гоголевском рассказе. Петро совершает не просто убийство, а убийство ребенка. Он лишает жизни брата-пидорки, маленького Ивася. Здесь следует отметить, что в самый момент кончины Гоголь описывает мальчика, обреченного на гибель, в иконном стиле и в соответствии с православной традицией, согласно которой ребенок — это всегда образ Христов. Остолбенел Петро. Малость — отрезать ни за что, ни про что человеку голову, да еще и безвинному ребенку. В сердцах сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стоял Ивась. И ручонки сложила бедное дитя накрест и головку повесила. Смерть невинного ребенка и является самым главным обвинением Петру. А дальше Гоголь дает описание его душевных мук. Он находится на грани христианского раскаяния, чего никогда не мог даже испытывать романтический герой-эгоист, озабоченный лишь вселенскими проблемами. Вводит Гоголь в свою романтическую повесть и тему раскаяния. Она воплощается в образе пидорки. Пидорка дала обет идти на богомолье, собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Приехавший из Киева казак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки по всем приметам узнали пидорку. Что будто еще никто не слыхал от нее ни слова. Что пришла она пешком и принесла оклад иконе Божьей Матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все зажмуривались на него глядя. Перед нами раскаяние, которое было принято Богом. Блеск дьявольского золота и червонцев перешел в яркие драгоценные камни на окладе святой иконы. Круг замкнулся. Страшный смертный грех получил искупление, что совершенно противоречит самой протестантской концепции провиденциализма и, следовательно, романтической концепции неискупленного, неистребимого греха. Получается, что страшная романтическая повесть в творчестве того же Гоголя, Пушкина и Адоевского вступила в противоречие с православной этикой, в результате чего должна была уступить место христианской мифологии, во многом определившей развитие русского реализма.